Глава 12. Легкие деньги. Поезда в республике очень напоминали имперские, разве что оказались намного старее тех, к которым я привыкла. Хотя, возможно, дело в том, что мне никогда раньше не приходилось путешествовать третьим классом. До столицы мы ехали в общем вагоне, где между купе отсутствовали даже нормальные перегородки. Днем вокруг постоянно было шумно. Одни пассажиры беседовали, другие — пели. Третьи громко ели прямо на своих полках, четвертые храпели, а я чувствовала всех этих чужих людей, ощущала вибрации их внутренних энергий и поэтому находилась в постоянном напряжении. Понятное дело, сбрасывать силу в поезде было нельзя, да только она теперь тянулась ко мне постоянно, притягивалась буквально отовсюду. Я пыталась от нее отгородиться, пробовала незаметно отдавать ее обратно миру, но для этого требовались спокойствие и отрешенность, чего среди десятков посторонних людей сделать никак не получалось. Неудивительно, что к вечеру второго дня пути магическая энергия во мне достигла пугающего уровня, и сдерживать ее дальше стало попросту опасно. Когда я сообщила об этом Кэти, она не озадачилась, а наоборот улыбнулась и шепнула мне, что нужно попробовать заставить уснуть всех, кто есть в нашем вагоне. Конечно, я отказалась. Это было слишком рискованно. Ведь могло получиться так, что в этом сне все они останутся навсегда. «Я разбужу», — самоуверенно отмахнулась Кэта и, склонившись к моему уху, воодушевленно прошептала. «С теми гадами, которые напали на нас перед мостом, у меня легко получилось снять твое воздействие, чтобы наложить свое. Так что давай договоримся. Если до 9 утра наши попутчики не проснутся, то буду будить». Постарайся представить свою силу в виде этакой сети с большими ячейками, растяни ее мысленно над всем вагоном, а потом отдай приказ и отпусти. Только меня не трогай, а то кто ж потом всех разбудит, если я сама усну? А Брана? Я тоже спросила шепотом. А его трогай, серьезным видом кивнула Кэти. Он уже несколько ночей нормально не спит, бдит, охраняет, все опасается нападения. Ему как раз жизненно необходимо выспаться. Но ты не бойся, в случае чего я смогу тебя защитить. А для верности создам вокруг нас сигналку. Если кто-то подойдет слишком близко, мигом проснусь. Я все равно не могла решиться и с сомнением посмотрела на Брана. Он сидел на нижней полке напротив моей и делал вид, что дремлет, но на самом деле внимательно прислушивался ко всему происходящему в вагоне. Да, действительно, охранял меня. Каждую секунду. Каждое мгновение был на своем посту. Я бы только радовалась такому проявлению ответственности, если бы не видела его бледности, темных кругов под глазами, если бы не ощущала его общего истощения. И на предложение Кэти я согласилась в первую очередь именно из-за Оникса. Конечно, могла бы усыпить его одного, но лучше пусть спит вместе со всем вагоном, так мне будет спокойнее. Едва за окнами сгустились сумерки, а большая часть пассажиров разлеглась по своим полкам, я решила попробовать. Для начала закрыла глаза, сосредоточилась на своей силе, потом мысленно во всех подробностях представила наш вагон, а Дар сам нарисовал в нем каждого человека как сгусток энергии. Ну а дальше все получилось, как и говорила Кэт. Я представила большую сеть, укрывшую все пространство вагона, напитала ее силой, не особенно усердствуя, и тихо шепнула. Пусть крепко проспят до 9 утра и хорошо отдохнут. Вокруг вдруг резко стало очень тихо. Пропал гул голосов, который сопровождал нас на всем протяжении поездки. На вагон опустились сонное спокойствие и умиротворение. «Получилось», — произнесла сидящая рядом Кэт. Она весь последний час старалась находиться как можно ближе ко мне, надеясь, что так ее не зацепят моей силой. Но я специально сделала в сети над ней прореху, чтобы точно не задела. Кэти поднялась на ноги, прошлась по вагону. Некоторых пассажиров даже попробовала растормошить, но все спали очень крепко. «Ну, хоть эту ночь проведем в тишине», — сказала она и с довольным видом забралась на свою верхнюю полку. «Не волнуйся, Мэгги, засыпай. Сегодня я побуду твоим верным охранником. Точнее, мы. Я и моя магия». Как и обещала, она установила вокруг наших полок завесу из темной магии. Потом такую же сделала для Брана, после чего пожелала мне спокойной ночи и благополучно погрузилась в сон. К моему собственному удивлению, в тишине Под мерный стук колес и покачивание поезда я тоже быстро уснула. Проснулась я, когда солнце уже вовсю светило в окна, а рядом тихо переругивались Кэти и Оникс. Ему совершенно не понравилось, что его на всю ночь, не спросив, отправили в царство снов. Считай, насильно заставили выспаться. Другие пассажиры в вагоне тоже уже проснулись, и теперь то и дело до моего слуха долетали фразы: «Как же хорошо спалось! Чувствую себя прекрасно! Отличные сны снились!» Да и вообще обстановка в вагоне стала куда более расслабленной и приятной. Пассажиры хорошо отдохнули и теперь воспринимали вынужденное заточение в этой железной коробке на колесах куда более позитивно. Я же смотрела в окно и улыбалась, ведь этим утром впервые почувствовала и осознала, что мой дар на самом деле может приносить другим не только вред, но и пользу. Неважно, что они никогда не узнают о моем воздействии. Главное, что это известно мне. Конечно же, Оникс высказал свое недовольство моим самоуправством. Не стоило и надеяться, что он промолчит. Но, отчитывая меня за самодеятельность, выглядел он таким свежим и отдохнувшим, что я едва сдерживала улыбку. Ему крепкий сон явно пошел на пользу. Даже его нынешнее возмущение точно было напускным, поэтому и не произвело на меня особого впечатления. Конечно, я шепнула ему «прости», попыталась состроить виноватый вид, но у меня не получилось. А Бран, видя эти попытки, только тяжело вздохнул и заставил меня пообещать, что без разрешения больше усыплять его не стану. Чем ближе поезд подъезжал к столице, тем больше людей становилось в вагоне. После каждой станции добавлялись новые пассажиры. Нашлись даже такие, кто ехал, сидя на полу, потому что других мест не осталось. В тесном пространстве и до этого было душно, а теперь вовсе стало нечем дышать. Не спасали ни открытые окна, ни магия Брана, которую он пытался незаметно отгородить нас от остальных. Потому, когда поезд остановился на главном вокзале Ворта, я была готова плясать от радости, а на перрон выходила едва ли не в припрыжку. Столица Ферсии встретила нас пасмурной погодой, но после духоты поезда меня бы обрадовали и дождь с грозой. Я с наслаждением вдыхала свежий воздух, и даже запахи вокзала не казались мне неприятными. Первым делом мы отправились за билетами до Карста. Увидев цены на проезд в первом классе, я ужаснулась. Да за такую сумму в Империи можно было объездить полстраны в самых дорогих купе. Нет уж, лучше снова потерплю сутки в общем вагоне, чем потрачу на поездку целое состояние. Бран спорить не стал, даже наоборот, принял мое решение благосклонно. И, так как до отправления оставалось больше 2 часов, мы всей компанией решили нормально пообедать. От центрального вокзала Ворта в стороны расходились узкие улочки. Этот район города, как видно, был старым, но довольно ухоженным. Здесь стояли невысокие каменные домики, на первых этажах которых располагались разнообразные лавки и забегаловки. И пока я с интересом рассматривала витрины стекольной мастерской и магазинчика кукол, Бран выяснил у прохожего, где тут можно вкусно и не очень дорого поесть. Заведение «Аппетитные истории» понравилось мне сразу. Особенно подкупала атмосфера уюта и спокойствия, от которой на душе становилось тепло и приятно. Квадратные столики были накрыты бордовыми скатертями. Вместо стульев здесь стояли кресла и диванчики, а из-за множества больших окон внутри оказалось очень светло. Мы уже собирались выбрать столик, как вдруг я заметила улыбающегося светловолосого парня, который явно направлялся к нам. Он был одет необычно, в простые на вид брюки на подтяжках, но из дорогой ткани, и в белую шелковую рубашку в тонкую голубую полоску. Волосы незнакомца имели красивый льняной оттенок и завивались мелкими кудряшками, что добавляло его образу милой наивности. «Дружище, как хорошо, что я тебя здесь встретил», — сказал он, протягивая руку Брану. Наш Оникс весь напрягся. Он смотрел на блондина с откровенной настороженностью, но ладонь все-таки пожал и даже довольно сдержанно ответил. «Доброго дня». «Сами стихии привели тебя сюда», — радостно воскликнул светловолосый и зачем-то принялся копаться в сумке, надетой через плечо. «Мне нужно еще на день задержаться в Ворте». Матушка уговорила на семейном ужине присутствовать. Снова будет знакомить с очередной дочерью очередной подруги. «Я бы сбежал, правда». Он поднял взгляд на Брана, посмотрел ему в глаза и тяжело вздохнул. «Да ты и сам понимаешь, тебя же родители тоже этим мучают». «Понимаю», — — зачем-то сказал ему Оникс, а в голосе прозвучало сочувствие. «Так, и зачем я тебе так срочно понадобился?» «Стоп, так они знакомы?» Я-то была уверена, что этот кучерявый блондин просто обознался. Но теперь выходит, что нет. «Ну, я же обещал долг тебе сегодня вернуть. Поехал на вокзал, билеты поменять. И как раз к тебе собирался. Забежал сюда чаю выпить, а тут ты. Настоящая удача. Когда, кстати, в академию? Может, завтра вместе поедем? Все веселее. Или ты с Кайли?» Бран несколько раз кивнул, подтверждая его предположение. А я окончательно запуталась в происходящем. Уже хотела спросить, на самом ли деле они знакомы, но меня остановила Алексис. Просто взяла под локоть и повела к столику. «Вот, здесь все. Спасибо, что выручил». Услышала я голос блондина, а когда обернулась, увидела, как он вручает Брану пухлый конверт, а тот принимает и, заглянув внутрь, прячет в карман. «Ладно, тогда до встречи в академии», — снова улыбнулся незнакомец. «Сестрёнке, привет». Оникс молча кивнул, развернулся и направился к нам, а странный светловолосый парень почему-то продолжал топтаться на месте, а вслед Брану смотрел с легкой обидой, но потом все же вздохнул и поспешил покинуть ресторан. «Что он тебе отдал?» — спросила я, когда Оникс сел напротив. «Деньги», — ответил тот негромко, причем там точно больше 1000 феров». Он снова достал из кармана конверт, быстро пересчитал содержимое, и на его лице расплылась самодовольная улыбка. 2500, сказал, не скрывая радости. «Мне уже начинает нравиться этот город». Алексис усмехнулась и открыла меню. А я только сейчас окончательно осознала, что Бран просто взял деньги у того, кто принял его за другого. Взял и даже не подумал сказать бедолаге, что тот обознался. «Ты должен их вернуть», — тут же выпалила я. «Он наверняка не успел уйти далеко и явно пошел в противоположную от вокзала сторону. Ты успеешь догнать. Беги же!» Бран поднял на меня удивленный взгляд, который с каждым мгновением становился все темнее и сумрачней. «Нет», — отрезал он. «Но я даже растерялась. Это же не твои деньги. Они предназначались не тебе». «А попали ко мне», — холодно сказал Оникс. «Значит, теперь они мои». «Но тот парень просто ошибся. Принял тебя за другого или... Ты на самом деле его знаешь?» «Видел впервые», — бросил Бран. «Но деньги возвращать не побегу. Он сам мне их дал, другом назвал. Можно сказать, заставил принять конверт». «Но он ведь...» Я с надеждой посмотрела на Кэти, ожидая поддержки. Да только она просто улыбалась, явно забавляясь ситуацией. «Мэгги, этот милый блондинчик сам виноват», — попыталась объяснить мне наша проклятийница. «Дурачок, его никто не обманывал. Он сам обманулся. А у нас, знаешь, как говорят, дают — бери, бьют — беги». «Но это неправильно, а морально. Любой уважающий себя человек обязательно бы вернул», — воскликнула я, вскакивая на ноги и требовательно протянула руку к Брану. «Дай конверт, я сама его догоню». «Нет». Оникс откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Ты никуда не пойдешь. Сядь, Магнолия. Давайте уже сделаем заказ, а то не успеем поесть до отправления поезда». «Ах так, тогда я просто догоню его и скажу, что он ошибся. Пусть сам возвращается и забирает у тебя свои деньги». Я развернулась и даже сделала 2 решительных шага к выходу, когда меня вдруг обхватил воздушный поток и резко вернул в кресло. Бран подался вперед и тихо, но с угрозой проговорил. «Уймись, теперь это мои деньги, и я получил их, не нарушая закона. Так что перестань устраивать сцены и просто сделай уже демонов заказ. А еще вспомни, что ты в чужой стране, где другие законы, большая часть которых тебе неизвестна. И здесь точно не стоит говорить на изерфитском». Только теперь я осознала, что под влиянием эмоций перешла на родной язык. Да и вообще, слова Брана, сказанные с таким холодом, подействовали на меня, как отрезвляющая пощечина. Я опустила голову, раскрыла меню, но поняла, что аппетита нет. Совсем. В итоге заказывать ничего не стала. Но Оникс все равно попросил принести мне легкий куриный суп и салат. А еще заказал мясной пирог и десерты, но попросил упаковать их нам с собой. Сначала я принципиально собиралась не притрагиваться к еде. Но суп так завораживающе пах, а в желудке так давно не было приличной еды, что я все-таки сдалась. Правда, предварительно убедила себя, что делаю это только для собственного здоровья, без капли удовольствия. Ну а когда расправилась с первым блюдом, решила уже все-таки попробовать и салат. Бран, конечно же, заметил мою внутреннюю борьбу. Полагаю, она отчетливо читалась на моем лице и во взгляде, но хоть комментировать ничего не стал, и на том спасибо. Из ресторана мы тоже вышли втроем, но здесь наши пути с Кэти расходились в разные стороны. «Удачи вам там», — сказала она, перекатившись с пятки на носок. «Я приеду через 2 дня. Максимум могу задержаться на неделю, но это вряд ли». «Не рискуй понапрасну. Держи себя в руках», — ответил ей Оникс и обнял на прощание. «Я помню, что обещал помочь тебе. Не действуй одна. Лучше собери побольше информации». «Не учи меня, я сама знаю», — огрызнулась Кэт, но как-то по-доброму. Потом перевела взгляд на меня. «А ты, Мэгги, следи за речью и побольше говори с Ониксом. Так скорее привыкнешь к местному языку. Да, еще выучи легенду, которая прилагается к документам, чтобы не ляпнуть ничего лишнего». Меня она обнимать не стала, просто кивнула на прощание и пошла вверх по улице, но, пройдя несколько метров, обернулась и громко предостерегла. «Мэгги, только ни в коем случае не влюбляйся в Оникса, он разобьет тебе сердце». И с довольным смешком пошла дальше. Меня ее слова заставили ощетиниться, взмутиться, но кричать на всю улицу ответ я все же не стала. Правда, и на Брана взгляд поднять не смогла. Просто направилась в сторону вокзала, упрямо делая вид, что меня эти последние наставления вообще не касаются. Да и не собиралась я в него влюбляться. Ни в кого не собиралась, а в него особенно. Мало того, что он тиран и грубиян, который считает важным только свое мнение, так еще и на самом деле вор. Он у меня на глазах без зазрения совести присвоил чужие деньги, и это для него абсолютно нормально. Влюбиться в такого — вот уж точно никогда. На вокзале Оникс сразу направился к кассам и поменял наши билеты в общем вагоне на отдельное купе. Выложил он за них 1000 и выглядел при этом очень даже довольным. Я хотела возмутиться, но гордо промолчала, решив высказать ему все позже. На перроне нам встретилась целая толпа молодежи. Одни ребята стояли с друзьями и подругами, других пришли провожать родители, третьи мялись в сторонке. Но главное, абсолютное большинство присутствующих были молодыми магами, а собралось тут не меньше 1000 человек. Именно в этот момент я поняла, что с одаренными людьми в Ферсии дела обстоят очень даже неплохо. А ведь в нашей империи магов в последнее время становилось все меньше. Более того, в Изерфите даже не осталось ни одной академии, где обучали бы магии. Только в столичном университете имелось несколько таких факультетов. Да и там магия была лишь чем-то дополнительным к основной специальности. Нет, в целом на процветание империи это почти не влияло. Наша страна давно двигалась по пути технического прогресса, развивалось производство машин, паровозов, изобретались различные бытовые приборы, а на замену магии пришло электричество. И все же я была уверена, что одаренные вырождаются по всему миру, но, судя по всему, ошибалась. «Как думаешь, почему здесь так много магов? Ведь в Изерфите одаренных намного меньше», — спросила я у Оникса, когда мы оказались в нашем купе, кстати, довольно уютном и чистом. Бран бросил на меня чуть удивленный взгляд, будто не ожидал, что я вообще буду с ним разговаривать. Все-таки от самого ресторана я не произнесла ни слова. «Есть у меня одна версия», — ответил он, сунув свой большой рюкзак под полку, больше похожую на диван. «Расскажешь?» — спросила я, сев на соседнее спальное место. Оникс посмотрел мне в глаза, чуть прищурился и откинулся на мягкую спинку. «Только если перестанешь на меня дуться», — сказал он. «Я не дуюсь», — бросила резко. «Просто...» Бран усмехнулся. Создал над нами что-то, по моим ощущениям, напоминающее магический пузырь, и вокруг вдруг стало очень тихо. Видимо, эта штука была призвана скрыть наш разговор от посторонних. «Просто Мэгги, Алексис, сказала тебе правду». Бран чуть подался вперед, но моего взгляда не отпустил. «Я на самом деле вор. Взять что-то чужое для меня норма, но сегодня я не крал, а просто подыграл парню, принявшему меня за другого». Это называется легкие деньги. И есть негласное правило, что легко пришло, от того нужно легко и быстро избавиться. Прогулять, отдать, потратить на что-нибудь ненужное. но не оставлять эти деньги себе и не покупать на них что-то серьезное и существенное. «Поэтому ты с радостью спустил целую 1000 на это купе?» — спросила я, начиная понимать его странную логику. «Именно так. А на остальные мы с тобой, когда приедем, сходим в ресторан. Или попросту раздадим их нищим». Он развел руками, будто говорил прописные истины. Но последняя фраза вогнала меня в ступор. «Подожди». Я даже решила уточнить. Вдруг неправильно поняла. «Ты готов отдать уйму денег незнакомым людям только потому, что эти самые деньги легко к тебе пришли?» «Да». Он пожал плечами, а на лице появилась шальная улыбка. «Но при этом ты вор, то есть должен дорожить каждой украденной банкнотой». «Обычно я не ворую деньги», — сказал он, но сразу уточнил. «Уже не ворую. Это было когда-то, но кануло в прошлое. Моя работа в другом. Она сложнее и интереснее, но вдаваться в подробности мы с тобой не будем. Незачем тебе их знать. Главное, про суть легких денег ты поняла». «Почти», — кивнула я, пробуя применить к себе его убежденность насчет легких денег. «А если, к примеру, я найду на дороге сотенную купюру и потрачу ее на одежду, что будет?» «Может быть, и ничего», — он улыбнулся мягче. «А может, эта одежда будет приносить тебе одни только неприятности. Ты же не знаешь, кто эту сотню обронил. А деньги часто несут на себе магию владельца, иногда очень злую и разрушительную». Меня передёрнуло. «Но если я отдам ее нищим, получается, проклятие падет на них?» «Нет. Отдав, ты совершишь добрый поступок, который очистит деньги от негативного шлейфа. Но с драгоценностями так не делай. Их вообще не подбирай. А если подобрала, заверни в платок и отнеси в ломбард. Никогда, Мэгги, не надевай на себя то, что кто-то потерял. Поняла?» Он говорил это строго, с нажимом, осмотрел так сурово, что я поежилась, но все же кивнула. «Да», — ответила ему. «На них тоже может быть остаток энергии хозяина?» «На них может быть проклятие, да такое, которое не снять. Это я тебе как друг проклятийницы говорю. Для того, чтобы проклясть кого-то, часто используют драгоценности. Достаточно один раз надеть, и человека уже не спасти». Теперь я поежилась, а по позвоночнику пробежал холодок. А еще я поняла, что в жизни больше не коснусь чужих драгоценностей, да и со своими нужно быть осторожнее, но лучше все-таки научиться распознавать проклятие. Мы говорили на ферсийском. За годы без практики я немного подзабыла этот язык, но живое общение отлично помогало восстановить навыки. Правда, до такого чистого произношения, как у Брана, мне было очень далеко. «Ты хотел рассказать про магов. Почему здесь их больше?» — напомнила я. «Хм». Он чуть растерялся. Самую малость, будто просто не знал, с чего начать. Если честно, я этому факту тоже удивился. Как-то не знал раньше, что в Ферсии общая проблема не коснулась, а теперь понял, что тут и не было никаких проблем с одаренными. Видимо, причина в том, что республику отделяют от империи довольно высокие горы, и тут, наверное, имеются свои источники магии и свои потоки. Но я не ученый и могу только предполагать. «Тебе известно, почему в империи магов с каждым годом становится все меньше?» — снова спросила я. Бран снял ботинки. Забрался на свою полку с ногами и подложил под спину подушку. Щетина у него так и не выросла. Волосы были чуть растрёпаны, и сейчас этот грозный, хмурый мужчина как никогда походил на молодого парня. Будто со мной ехал не опасный вор, а обычный студент-старшекурсник. «Прошлой зимой мы с Лексой участвовали в крайне интересном деле», — начал Бран. «Нас наняли для сопровождения одного аристократика, решившего зачем-то прогуляться в пустой лес. Слышала о таком?» «Да, это гиблое место», — кивнула я. «Что-то вроде магической аномалии, но весной про него много писали, что маги разобрались с проблемами леса, нашли в его центре заброшенный город Востер, и теперь активными темпами идет его восстановление. Вроде занимается всем этим племянник императора». «Ага, Арман Граниди». «А вот как раз с ним мы в тот самый лес и пошли. Платил он очень прилично, но если бы я знал, что нас ждет в центре аномалии, то потребовал бы в 3 раза больше. Хотя...» Он задумчиво глянул в окно, но продолжать свою мысль не стал. «Так что там было?» Не удержалась я, даже сама подалась чуть вперед. «Лучше тебе не знать, какие существа нас там встретили», — ответил Оникс. «Если бы не Лекса и князь, никто бы живым оттуда не вернулся. Кстати, помнишь, я говорил, что не так давно уже проходил по висячему мосту, Это было как раз в том лесу. Он подтянул к себе одно колено и обхватил его руками. В общем, оказалось, что в центре леса находится что-то вроде огромного темного артефакта, который очень много лет не позволял нормально циркулировать магическим потоком, и от чего страдали одаренные во всей империи. Эту штуку нужно было уничтожить. В общем, это и являлось целью экспедиции. Получилось не сразу, но сейчас артефакта там больше нет. Потоки снова двигаются как надо, и есть надежда, что скоро в империи снова будет много магов. «Ничего себе!» — воскликнула я. «И ты был там, видел все это своими глазами? Даже участвовал в уничтожении?» — улыбнулся Бран, и эта улыбка получилась по-мальчишески довольной. «То есть ты герой империи?» — воскликнула я восхищенно, но Оникс поморщился. «Я вор, Мэгги», — сказал он устало, а уголки его губ опустились. «Герой в той истории один, князь. Ну и супруга его тоже немало отличилась. А мы все так, наемники». Он задумчиво откинул голову назад и оперся затылком в стену. «Граниди говорил что-то про благодарность, что любой из нас в случае чего может обратиться к нему за помощью. Но я мало верю слову аристократа. Хотя, признаю, князь оказался неплохим парнем». Чуть помолчав, Бран снова посмотрел на меня и сказал: «Ладно, Мэгги, хватит на сегодня откровений. Лучше на самом деле прочитай еще пару раз свою биографию. Потом расскажешь. Проверю, как ты запомнила. Ехать нам сутки, так что точно успеешь все выучить. И мне тоже стоит заняться делом». С этими словами он вытащил из рюкзака стопку газет. Кстати, прессу Бран покупал на нескольких крупных станциях по пути до столицы, а в самом Ворте и вовсе набрал целую пачку разных изданий. И теперь, судя по всему, собирался погрузиться в чтение. Очень хотелось спросить, зачем ему это, но я не стала. Все же Бран прав. Хватит разговоров. Он и так за последние полчаса рассказал мне о себе больше, чем за все время знакомства. Так что лучше пока помолчать. Дать ему самому осмыслить небольшие изменения в нашем общении и уже потом заводить новые беседы. Тем более я очень хотела спросить его про шрам на бедре и узнать, наконец, правда ли, что именно маленького Брана когда-то спас на дороге наемник, ставший впоследствии смотрителем на станции. Или же это просто совпадение?